произведений. Оперетт, обозрений, музыки к драматическим спектаклям, к кинофильмам и песни, песни, песни. Песни Табачникова всегда привлекали своей мелодичностью и гармонической структурой. В каждой из них есть особый, свойственный Табачникову, стиль и, главное, широкая доступность. Они так и ложатся в память. Кто из вас не напевал про себя или в компании «Маму у Черного моря»? Нет, не забудет солдат. Трудолюбие Табачникова поразительно. Он написал музыку к 51 драматическому спектаклю, к 7 кинофильмам, 7 оперетт, он написал более 230 песен. Дай Бог ему силы и здоровья на дальнейшее такое же активное творчество. Читатель подумает, что я потому так хвалю Табачникова, что он одессит. Возможно. Матвей Исакович Блантер был первым композитором, с которым я познакомился в жизни. Тогда не было еще джаза, не было массовых песен, а были в Москве два человека — Блантер и Покрас. Мне кажется, что и до сих пор недостаточно оценено то, что сделали два эти композитора, основоположника. Я говорю это смело и со всей ответственностью советской песни. О существовании на свете Блантера я узнал после того, как услышал необыкновенный по своему музыкальному построению и оригинальности изложения музыкальной мысли песню «Возле самой Фудзиямы». А потом, когда мы познакомились и сдружились, и когда я начал промышлять этим сложным трудом, песнопением, Матвей Исакович щедро снабжал меня своей звонкой продукцией. Тут были «Утро и вечер», «Штурвальный Смарата» и действительно «Всесветная Катюша». А уж кому-то мы по-настоящему все обязаны, и композиторы, и поэты, и исполнители, так это Дмитрию Яковлевичу Покрасу, заложившему первый камень, то бишь первую ноту в основании песенной страны. И как этот человек всегда понимал, что и когда надо писать. «Марш Буденного», «Комсомольская песня», «Дан приказ ему на Запад», «Если завтра война», «Москва моя». Покрас всегда попадал в десятку, пуля в пулю. Когда моя дочь была еще совсем маленькой девочкой, к ней на елку всегда приходило много сверстников. Среди других участников этого веселого праздничного действа был мальчик лет 10 по имени Никита. Это был очень красивый мальчик. Я бы даже сказал, необыкновенно красивый. Светловолосый, лучезарно-голубоглазый. Он уже недурно играл на рояле. Умел всех смешить и даже сочинял музыку. Как-то он принес нам вальс, который назывался «Дита». Я играл им на гитаре, пел песни, превращался в общем веселье почти в ребенка, но Никита относился ко мне почтительно и называл дядя Ледя. Прошло несколько лет. Они стали девушками и юношами и называли меня уже по имени и отчеству. Потом они стали молодыми людьми. Никита был уже музыкантом, композитором, и называл меня просто Ледя, правда, на «вы». Потом я начал исполнять песни этого талантливого композитора, а у него посидели виски, и он обрел право говорить мне «ты». Вот что значит возраст, как он сглаживает разницу восприятий и отношений. И если бы сегодня Никита Богословский обратился ко мне на «вы» и по имени-отчеству, я бы подумал, что он на меня за что-то обиделся. Этому композитору я обязан многими творческими радостями. потому что петь его песни